Схоластик из Сен-Вааста излагал, как и полагается, обстоятельно, с бесчисленными малозначащими подробностями и философскими отступлениями. Ничего не поделаешь. Клюнийские традиции. За что не берутся, все пытается объять необъятное. Если отбросить словесный мусор и метафизическую шелуху, жалоба Бенедикта Атрингенского укладывалась в несколько простых фраз. Графство Артуа было окраиной цивилизованного мира, читай французского королевства. Многоразличные необъяснимые явления тут случались и прежде, однако за рамки обывательских представлений о сверхъестественном не выходили. Ведовство не распространялось дальше захолустных деревень. На сельских знахарок церковные власти смотрели сквозь пальцы. Кому будет хуже, если они вылечат захромавшую лошадь или призовут дождь на пашне в засуху? Поговаривали, будто в дремучих лесах к востоку за Дуэ еще обитали древние гальские духи, покровители исчезнувших ныне племен артебатов, нервиев и адуатуков. Но встречи с призраками были редки, а сведения о них недостоверны. И еще дальше, за рекой Маас, начинались и вовсе дикие земли, а вернее горы, Арденны, где какой только нечисти не встретишь. Достаточно вспомнить дракона Фафнира из германской легенды о рыцаре Зигфриде и Нибелунгах. У окрестных смердов была своя система запретов и примет, передаваемая из поколения в поколение. На Плувенское болото ходить нельзя. Ундины зачаруют и утащат в топь. Не оставайся на ночь в роще Байоль, принадлежащей сеньору де Опи. Там старый божий круг язычников. После заката из тысячелетних вязов выходит Сильвенны, забирающий молодых пастушат в свою волшебную страну. Просто плохих мест было не счесть. Омут на Море-Дюпон, сгоревший дом графского лесничего за рекой, дуб, пятикратно расколотый молнией. В последнем случае бытовало поверье, что под деревом 3,5 столетия назад были запрятаны сокровища легендарного Альтимара Арраского, которые и притягивают небесный огонь. Словом, ничего необычного. В любой деревне на пространстве от Лангедока до Нормандии вам расскажут десятки подобных историй, как правило, не блистающих разнообразием. Поверье простонародья в целом одинаковы. Началось все в прошлом году после Пасхи. Брат Михаил коснулся деревянным стилом письма. Торговец шерстью из Тилуа, это большое село неподалеку, найден расчлененным в 2 милях от города. Над останками надругались, прибили к дереву гвоздями. Прево Араса решил, что видит дело рук сумасшедшего. Бродил здесь один помешанный именем Марселон. Марселона стража арестовала и допросила, получив косвенные признания. «Что значит косвенные?» – удивился Рауль. «То и значит. Его неразборчивое мычание на дыбе интерпретировали в пользу виновности. Что вы как ребенок, мэтр? Провинциальное правосудие. Вы же адвокат, должны понимать». «Ясно», – вздохнул мессир Азнар. «А 2 дня спустя очередной разъятый труп. Потом снова». «Именно. Самое неприятное в другом. Происходящее отчетливо напоминало ритуальное убийство. Да еще в пасхальную неделю. Куда ведет ниточка, спрашивается?» «Евреи?» «Совершенно верно», — удовлетворенно кивнул преподобный. «Одна беда. Эдиктом Филиппа Красивого от 19 июля 1306 года все непринявшие христианство евреи изгонялись из Франции, а их имущество конфисковывалось. Ни одного иудея в Артуа сейчас не найдешь. Я специально проверял и на всякий случай приказал взять немногих выкрестов под ненавязчивый надзор. Хотя Камбре совсем рядом, а в Священной Римской империи евреям жить дозволено. Но и здесь возникает неувязка. Все 9 погибших в мае прошлого года были взрослыми мужчинами, способными постоять за себя. Не подходят они на роль безвинных христианских младенцев, как ни крути». 9? Уточнил Рауль. «Точно 9, а не 8 и не 10. «Схватываете на лету, прекрасно», — снизошел до похвалы Михаил Авернский. «Ритуальное число и ритуальное убийство. 9 — число силы, разрушение и могущество, тройная триада, В учении каббалиста Иегуды Хасида из Регенсбурга «Основа древа жизни» Сефира Есот. Мэтр непроизвольно закашлялся, посмотрев на Михаила не без изумления. «Врага надо знать изнутри», — наставительно сказал преподобный с полуулыбкой. «Да, я изучал запрещенный Сефир Хасидим, раввина Иегуды. Даже некрономикон почитывал, если вам интересно это услышать. Судя по бурной реакции, мессир Азнар, Сефир Хасидим, вы тоже некогда ознакомились. Не стану спрашивать, где, у кого и при каких обстоятельствах. Не до того. Однако, на будущее рекомендую сдерживать эмоции, особенно находясь в обществе представителей Санктум Официу. Могут понять превратно. Или наоборот, с фатальной для вас прямотой». «Я постараюсь», — вздохнул Рауль. Далее. К лету началось невообразимое. Крестьянку Изабо Дуаньи односельчане застали в поле, высасывающей кровь из собственной дочери, которой исполнилось всего несколько недель. Изабо забили колиями, труп выбросили в реку. Ребенок тоже погиб. Ничем не вызванная вспышка сатанинского гнева у монахов в Меркательской Грангии Ордена Святого Бенедикта. Шестеро братьев буквально измордовали друг друга прямиком в часовне. Пятерых нашли мертвыми. Последний скончался в судорогах в присутствии приора. Череп проломлен на алтарным крестом. На всех телах следы укусов. Они не просто дрались, рвали зубами. «Одержимость?» «В церкви?» — вздернул брови преподобный. «Куда бесам ход заказан?» «Известны исключения». «Безусловно. Но массовая одержимость среди монашествующих. Бенедиктианские обители по нынешним временам далеко не всегда отвечают строжайшим требованиям правил, 9 веков назад созданных святым из Нурсии. И все-таки это явление, мягко говоря, не распространенное. В женских монастырях хистерия как разновидность одержимости еще встречается, но в мужских... Закрытым мужским сообществом более свойственны «абессия эт компулисия», сознанием дела поддакнул мэтр. Причем навязчивые мысли и действия одержимостью не считаются. «Да неужели?» — хмыкнул брат Михаил. «А как вам сообщение из Каранси от 9 июля прошлого года? Деревня как деревня, 30 дворов, церковь. О слове «ересь», уверяю, там сотворение мира и Ноева потопа не слыхивали. Простецам не до ересей, урожай бы собрать. И вдруг все мужское население, от мальчишек до старцев, обуревает мания, покаяние и флагелатство. Занимались самобичеванием с рассвета до захода солнца. 19 человек до смерти. Женщины пытались их остановить, но не преуспели. Все прошло к ночи. Архидиакон послал в Каранси священников выяснить обстоятельства, но простецы в один голос твердят: «Ничего не помним. Как так вышло, не знаем. Снова скажете про абессия эт компулисия? Не верю». 3,5 десятка случаев небывалого помутнения разума только в диоцезии Арраса, если верить Бенедикту Артингенскому, покачал головой мэтр Азнар. Многие с печальным исходом. Убийство, самоубийство, подозрительные случайности. А в августе появились эти. Часы Саваш, Венатио Фера. Определимся с дефинициями. Формулу Венатио Фера я вынужден отмести. Явление дикой охоты 100 раз описано, не подходит. Схоластик из Артингена уверяет, будто видел чудовищ собственными глазами. Рауль уставился на злочастное письмо и процитировал вслух. «Спустя 2 дня после крестовоздвижения, будучи в окрестностях Абарака...» «Абарак это где? Кажется, к северо-западу?» «Иисусе, как он многоречив! Зачем перечислять имена слуг и число повозок?» «Так вот, узрел мчащихся в лунном свете по заливному лугу всадников числом 4, сопровождаемых адскою сворою из безобразных псов, извергающих пламя, при том, что стука копыт никто не слышал». «Оставьте», — скривился преподобный. Сосредоточимся на фактах, подтвержденных, замечу, не только Бенедиктом Артингенским, но еще несколькими опрошенными трибуналом свидетелями. Четверо конных. При них более десятка не то огромных собак, не то волков черной масти. Передвигаются абсолютно бесшумно. Следов на свежей пашне или на пшеничном поле не оставляют. А ведь должны бы, окажись они материальны. Источают неровное бледно-голубое сияние. На голове одного из всадников нечто наподобие короны. Все, видевшие охоту, отмечают появление чувства парализующего ужаса. Вот, собственно, сумма. Прочие – несущественные мелочи. Мелочи? За исключением одной. Зрелище охоты никому не причиняло вреда. Двое возничих с холастика, побитых копытами, взбесившихся от страха лошадей, не в счет. «Лошади боятся», – меланхолично сказал Михаил Авернский. «Эго – нечистая сила. Домашние животные всегда чувствуют зло воплощенное. Вред вы своими глазами наблюдали вчера, мэтр. Сидит в яме под речной башней. Ожившие мертвецы всегда, подчеркиваю, всегда появляются после того, как коронованный призрак со свитой проносится по полям Артуа. Наш вонючий гость уже седьмой. Единственный, которого удалось изловить. Ну не говорит же мне изловить живым. Фамильные проклятия арасских дворян, подумав, спросил Рауль. А вдруг? Ничего подобного. Якобы в замке короны видывали призрак старухи Магоды Артуа. Но это, безусловно, отголоски прошлого. Графиня Матильда была строгой хозяйкой. Госпожу побаивались, а ближайшая подруга и помощница ее светлости, Беатриса де Ирсон, не скрывала причастности к магическим знаниям, за что обратила на себя внимание трибунала. Кстати, история с таинственным исчезновением дамы Беатрисы до сих пор будоражит воображение летописцев. Вздор и досужие сплетни. Местные легенды. Тоже никаких упоминаний. Я засадил десяток монахов за прочтение хроник, ведущихся в Варасе с 850 года и правления первого графа Алдарика, еще при Каролингах и Лотаре I. Ничего. Четыре всадника в окружении чудовищных псов наверняка запомнились бы. «Так что же нам делать?» – растерялся мэтр Азнар. «Ждать? Ждать и искать. У Инквизиции, милейший Рауль, грозная репутация. Уверен, горожане и дворянство что-то дознают, но опасаются рассказывать. Тогда что делать мне самому? У вас прекрасная аптека и вдобавок адвокатская практика», – развел руками брат Михаил. «Трудитесь. Исцелите жену барона де Шерези от бесплодия, к примеру. Моментально завоюете авторитет. Дама Ратильда – любимая племянница самого Филиппа Руврского, здешнего сеньора и графа. Его светлость не забудет столь ценной услуги». «Только не это», – простонал Рауль. «Если вы понимаете в медицине, то знаете, что женское бесплодие излечимо в одном случае из 100». «Кто говорит о женском бесплодии?» – с преувеличенным удивлением воскликнул инквизитор. «Обратите внимание на мужа, мэтр. Несчастный юноша не может отправлять супружеские обязанности. Совет. Обрезание вы делать наверняка не умеете. Просто съездите в Камбре и обратитесь к раввину Ирсулу бен Йосефу. Привезите сюда инкогнито. Он поможет». «Еще не легче. Это-то вы откуда знаете?» «Здесь священный трибунал, мэтр Азнар. Мы обязаны знать все».